Впервые лисица услышала от пса нечто похожее на благодарность. Он пообещал, что не набросится на нее при встрече, что если тропа его пересечется с ее тропой или тропой Камео, он позволит лисам идти своим путем. Оха была потрясена до глубины души, хотя и не подала виду. Слыханное ли дело, охотничья собака заключила с лисами перемирие. Немного позднее, когда вернулся Камео, они вновь заговорили о возвращении в город. Надо было подыскать для будущих детенышей более подходящее место, чем болото. Лисы решили отправиться в путь еще до рассвета. На исходе ночи Оха и Камео вновь переправились через реку. Наступил час прилива, но при таком слабом течении опасность была невелика. Они добрались до железнодорожной насыпи и двинулись вдоль путей, пока не дошли до чужого, раскинувшегося между железной дорогой и городом. Фермы и окружавшие их поля не годились для того, чтобы устроить там нору, и в поисках пристанища лисы отправились в город. На окраине уже появилась свалка. На пустыре валялось несколько дряхлых машин и прочий хлам. Устраиваясь в новых современных домах, обитатели города выбрасывали множество ненужных им более вещей. Так как город возник совсем недавно, в нем еще не было специальной мастерской, где старые и разбитые машины разбирают на детали, и их оставалось лишь свести на пустырь. Свалка показалась лисам вполне безопасным местом, и они решили поселиться в одной из машин. Они вместе тщательно пометили территорию. Приходилось считаться с тем, что они в живопырке и ограничатся не слишком обширными владениями. «Если чего доброго сюда часто наведываются люди, я подыщу нам местечко поспокойнее», — пообещал Камео. «Замечательно», — рассеянно пробормотал Оха. «Послушай, Камео», — внезапно добавила она, — «у меня такое странное чувство, словно прошлое вторгается в нашу жизнь. Это так тревожно и непонятно». Лис отвел взгляд в сторону. «Не волнуйся попусту. Скажи лучше, когда должны появиться детеныши». Впервые Камео упомянул вслух о предстоящих ей родах, и Оха стало неловко, что ему пришлось заговорить об этом самому. «Скоро. Ты знай, я тебя не подведу. Может, ты боишься, что я собираюсь задать дёру? Так это напрасно. Я очень рад, что придется заботиться о детенышах, и я привык серьезно относиться к своим обязанностям». Оха чуть не сгорела от стыда. Похоже, он видит ее насквозь. И при этом он так внимателен, так о ней беспокоится. Почему же она не испытывает к нему тех чувств, которые питала Кахо? Глупо мечтать о несбывшемся, когда жизнь предлагает тебе счастье. Ей хотелось быть Камео справедливой и отдать ему всю ту любовь, которой он достоин. Но какое-то необъяснимое чувство сдерживало ее и не позволяло открыть сердце новому мужу. «Я вовсе не думала, что ты уйдешь, то есть...» «Да, ну, как бы там ни было, ты можешь на меня положиться. Если ты считаешь, что я бродяга, которого носят по городам и лесам, знай, ты ошибаешься. Только смерть заставит меня покинуть тебя и детенышей». «Не говори так»,